Спасибо, Фред. Каролина, как истинный некромант, относилась к мертвым не менее уважительно, чем к живым, даже, пожалуй, еще лучше. Фред был местной легендой, первым умертвием, созданным князем Рихтером в новом времени. По сути дела, его первым последователем, а вторым была та самая Ольга. И об этом Каролина тоже знала. В ее голове до сих пор с трудом укладывалось, что все люди, которых она знала, все ее личные вещи, планы и мечты остались в прошлом. Тысячу лет назад, ей казалось, что все произошло словно вчера. Она не знала, по какой причине на клан напали. В ее памяти оставалось то, как ее сначала забрали у родителей, а затем, когда они более или менее обустроились, их вырвали из привычной обстановки и отправили на ритуал, не спрашивая ничьего согласия или мнения, просто сказав «вы надежда клана». Одна младшая девочка несла с собой в саркофаг плюшевого медведя. Потом также бесцеремонно их выдернули из небытия и теперь держат за детей. Аромат оладушек и капучино с корицей в большой навевал умиротворяющие мысли. Может быть, не так уж плохо в этом самом будущем, в которое их бесцеремонно отправили одни взрослые, а потом ровно так же возродили другие. Может быть, и правда у этих самых потомков есть чему поучиться? Она услышала смех и громкие голоса и с удивлением обернулась, не обнаружив рядом ни одного из своих обычных подпевал, ни Дмитрия, ни Виктора. Все ее одноклассники столпились в углу столовой, выстроившись плотным кольцом и время от времени что-то оживленно выкрикивая. Каролина нахмурилась, чуя неладное, поставила поднос на свободный стол и решительной походкой подошла к остальным, похлопав Дмитрия по плечу. «Ну-ка, посторонись». В самом центре круга оказался большеглазый, кудрявый младший классник с пухлыми щечками, который с самым серьезным видом втирал что-то склонившимся над ним дылдом, которые были как минимум на две головы выше его самого. «Так мы это», — неожиданно засмущался Дмитрий, «он нас учит регистрироваться в соцсетях, представляешь, их урок был посвящен как раз этому, им даже смартфоны выдали раньше, чем нам». Чуя неладное, Кара выдернула смартфон из рук стоящего по центру мальчишки. На большом и ярком экране ослепительно улыбалась преподавательница Лара Аллин в коротком красном платье. «Они попросили меня показать, как подписаться на госпожу Аллин», — невозмутимо заявил младшеклассник. «Мы у себя в классе создали ее фан-клуб», — заявил еще один малолетка. «Председателем станет тот, кто пролайкает все ее фотки до самого создания аккаунта. Я уже дошел до прошлого года, она там на курорт ездила, там такое, ух». Услышав это, остальные парни засопели и еще внимательнее стали листать свои смартфоны. «И ты тоже, Дмитрий, ты тоже в ее фан-клубе?» — процедила Каролина. «Нет», — Дмитрий помолчал, словно собираясь с духом, а потом все же сказал. «Но пока мы устраивали скандал, эта малышня уже чему-то научилась. Тебе не кажется, что они могут быстрее стать полезными для клана, чем мы?» Каролина глубоко вздохнула, а потом медленно-медленно выпустила воздух. Молча развернувшись на каблуках, она зашагала обратно к оладушкам и кофе. «Учиться? Ерунда какая-то. Как эти глупости вообще могли прийти ей в голову?» Глава 23. «Неужели им хватит смелости попытаться вывести из себя Ольгу?» — задумчиво спросила у меня Ли Фэнь, пока студенты шли к тренировочному залу. Хотя на самом деле, это был даже не один зал, а целый спортивный комплекс, с боевой ареной, полностью подготовленной для любых поединков и тиром, вместе с целым арсеналом разного вооружения. Ну и про более простые и безопасные практики вроде тренажеров, бассейна и площадок для игр с мячом мы тоже не забыли. Юным рихтерам предстоит проводить в академии очень много времени, так что и помимо уроков им должно быть чем заняться. По этой же причине в здании было несколько залов и для неспортивных хобби. Правда, пока были открыты лишь те, с которыми они были знакомы тысячу лет назад. Например, шахматы, музыка, рисование и астрономия. А вот перед тем как, например, допускать их к кулинарии или компьютерным технологиям, требовалось сначала провести урок по основам современной техники. «Вот уж в чем они точно не испытывают недостатка, так это в смелости», — ответил я хакерше. «Я сильно удивлюсь, если они решат не пробовать мою внучку на зуб. Правда, надеюсь, что она станет последней преподавательницей, об которую они эти зубы обломают». «Да», — согласилась Ли Фэнь, сразу сообразив, о чем я, «в худшем случае Ольга всего лишь переломает им кости, а вот». Она замолчала, видимо, не желая подвергать мои решения сомнению, но я ответил сам. «Разумеется, я оговорил с Октавией пределы допустимого. Но договор с любой из ведьм Сципион, это как договор с чертом. Никогда не знаешь, чем он обернется. Тем временем ребята добрались до тренировочной арены, где их уже ждала не только Ольга, но и целый отряд жнецов. Если младший класс рихтеров тренировался исключительно на манекенах и грушах, то умение старших Ольга решила как следует проверить на настоящем противнике. Конечно, на лезвиях жнецов были надеты особые чехлы, которые гарантировали, что никого из детей случайно не порежут. Не то чтобы это могло стать серьезной проблемой, ведь в академии круглосуточно дежурили двое врачей-вионов, это не считая Луи. Но все-таки мы решили, что студентов не обязательно бросать в настоящую мясорубку прямо с первого дня. Они еще успеют поучаствовать во множестве реальных сражений. А сейчас у них и без того хватает проблем и переживаний. Но их интерес к жнецам оказался очень высоким. Урок еще не начался, а студенты уже окружили химеры, кружили вокруг них, словно акулы, тщательно рассматривая. «Вот бы нам задали таких делать на химерологии», — воскликнул один из них. «Ага», — отозвался другой, «и дали забрать с собой». Слыша это, Каролина фыркнула и демонстративно отошла подальше. Другие зачинщики бунта тоже старались держаться невозмутимо и не проявлять излишнего любопытства по отношению к жнецам. Но Ольга, воспользовавшись тем, что большинство подростков заинтересовались, тут же заинтриговала их еще больше. «Это вы еще кардиналов не видели», — хитро улыбнулась она, «когда научитесь справляться со жнецами, костяными гончими, мини-химерами и, пожалуй, канарейками, тогда я допущу вас к тренировкам с настоящими машинами для убийства». «Канарейки?» — улыбнувшись, переспросила Лиза. «Звучит не страшно, выглядит тоже», — согласилась внучка. «Вот только это как с мини-химерами, которых вы учились сегодня создавать, они настолько же опасные, насколько и милые, а может, даже опасней». «Поняла», — серьезно кивнула Лиза. Алифень снова заговорила. «Нравится мне эта девочка. Сначала я думала, что она не только молчаливая и скромная, но и ведомая. Но когда она отказалась участвовать в заговоре против Алины, я увидела, что в ней есть стержень». Я кивнул. «Здесь почти все дети с характером, поэтому с ними так сложно». «Это точно», — рассмеялась Лифень. Тем временем Ольга начала урок. Перед тем, как допустить студентов к настоящему спаррингу, внучка лично проверяла уровень их основных умений – теневого клинка и щита. Оказалось, что некоторые из них даже умеют телепортироваться через тени, совсем на базовом уровне и не способны делать это чаще, чем раз в несколько минут, но все-таки. А вот накачивать свое тело энергией, усиливая себя, умели только двое – самые старшие Дмитрий и Каролина, и тоже лишь на базовом уровне. Но учитывая то, как строилась программа обучения раньше, когда никто никуда не торопился, даже это был довольно хороший старт для учеников их возраста. И я был рад, что хотя бы некоторые из них уже способны на такие заклинания. Остальные будут стремиться их догнать, если правильно выстроить учебный процесс. В конце концов, конкуренция всегда была двигателем прогресса. Полагаю, что Роланд никогда бы не стал великим князем, если бы в школьные годы не жаждал так сильно меня победить. Да и возможно, даже я развивался бы не столь быстро, если бы он не наступал мне на пятки. Так что я сделал для себя в уме пометку, что нужно обязательно подсказать нашим учителям. Им необходимо как можно чаще стимулировать в учениках дух соперничества. «Ну что, кто готов первым бросить вызов жнецу?» — громко спросила у класса Ольга. «Я ожидал, что Каролина или Дмитрий захотят выпендриться, как самые сильные. Но, похоже, они наоборот решили бойкотировать урок и проигнорировали вопрос внучки». Зато не удержался Виктор. Он был значительно младше обоих своих друзей-заговорщиков, но тоже на силу не жаловался. «Тогда выходи на ринг», — предложила ему Ольга. И кивнув, он чуть ли не бегом рванул туда, перепрыгнул через тросы и занял позицию в правом углу. Напротив него уже стоял один из жнецов, и на счет три Ольга ударила по стоящему рядом гонгу, объявляя о начале поединка. Остальные ученики выстроились вокруг, с азартом наблюдая за поединком. «А можно сделать ставку?» — выкрикнул один из них. «Я подумаю», — смеясь ответила Ольга, видно решив, что эта идея в каком-то воплощении имеет право на жизнь, а потому и не стала резко осаживать наглеца. Да и в целом внучка не особенно-то сильно следила за дисциплиной, позволяя ученикам громко болеть за Виктора, да и за жнеца тоже. Некоторые решили выделиться и поддерживать в этом бою химеру, тем более что мертвый боец очевидно побеждал, хотя и юный рихтер держался очень достойно. Как большинство аристократов старого образца, Он с детства учился фехтовать и владел клинком на весьма неплохом уровне. Кроме того, Виктор был очень ловким и быстрым, а его пока еще небольшой рост и вес позволяли ему легко уклоняться от куда более громоздкого и неповоротливого жнеца. Но все-таки любому опытному бойцу с самого начала битвы было понятно, что Виктору этого самого опыта сильно недостает. Он больше думал о красоте своих атак, чем об их эффективности. Грубо говоря, рисовался перед остальными. Это его и подвело. Ольга со своей химерой не собиралась играть в поддавки, посчитав, что чехлов на лезвиях и так достаточно. Так что во время очередного картинного выпада жнец подловил Виктора и одним ударом раздробил его щит, после чего буквально вышвырнул растерянного студента с ринга. «Но как?» – воскликнул он. «Я же все делал правильно». «Слишком правильно», – ответила ему Ольга. «Ты фехтовал так, словно снимаешься в кино и хочешь впечатлить зрителей». «Кино?» – перебили ее удивленные ученики. «Что это?» – «Хм», – выдохнула Ольга. «Лара вам позже объяснит и покажет. В общем, Виктор», — снова обратилась она к нему, — «ты словно выступал в театре, или позировал для картины. Это хорошо выглядит, но в реальном бою ни один противник не будет ждать, пока ты примешь правильную позу, и не будет сражаться с тобой по правилам». Виктор нахмурился. «Но это ведь неправда. Благородные воины всегда сражаются по правилам, иначе они не благородные». Я усмехнулся. «Тысячу лет назад и впрямь существовал негласный дуэльный кодекс. Уже тогда я его успешно игнорировал, считая полной глупостью. Если уж ты вышел на дуэль, будь готов убить или умереть. Поэтому меня никогда и не вызывали». Ольга вновь начала объяснять. «Времена изменились. Ты не можешь рассчитывать на честь и совесть от врагов, которые вероломно уничтожили наш клан, воспользовавшись отсутствием главы. Никто из них не будет соблюдать правила, если подвернется шанс вновь убить одного из рихтеров. Понимаешь, кажется, да», — все еще неуверенно ответил он. И неудивительно. Несмотря на то, что Виктор был довольно дерзким парнем, сейчас его система ценностей подверглась настоящему испытанию. Доводы Ольги он явно находил логичными, но консервативное воспитание аристократа старой школы мешало ему быстро это принять. «Похоже, нам придется не только сбить с них спесь», — услышал я голос Ли Фэнь, — «но и избавить от старых заблуждений. Может, одна из моих лекций будет посвящена как раз этому? Возьму с собой Мао Вэя. Он им быстро разъяснит, на какие подлости способны современные одаренные». «Между прочим, неплохая идея», — отозвался я. «Кому как не бывшему бандиту проводить такие уроки?» «Ага», — радостно отозвалась хакерша, ободренная моей реакцией. «Можно еще выставить против них его духа обезьяну. Устроим настоящий рейд против босса. Кстати, как твой дракон? Ты успеваешь хоть иногда с ним тренироваться?» — поинтересовался я. «Ну», — протянула Ли Фэнь, — «только если иногда. Но», — воскликнула она уже оживленней, — «по-моему, он немного подрос. Сантиметра на два». Я хмыкнул, вспоминая, каким огромным он был под управлением ее отца. С Ли Фэнь же его размеры едва превосходили кошачьи. Но хакерша и впрямь была слишком занята, чтобы регулярно и активно с ним заниматься. Она тащила на себе целую прорву разных обязанностей. Аналитик, координатор, хакер, в конце концов, а с некоторых пор еще и глава целого клана. И пусть эту ношу с ней разделял Мао Вэй, все равно очевидно, что помощников в других сферах ей очень не хватает. «О чем задумался?» — спросила она, видя, что я надолго замолчал. «О том, где бы нам найти клан хороших программистов-техномагов и поставить его себе на службу». Ли Фэнь засмеялась, а потом серьезно ответила. «Если ты не шутишь, я могу заняться этим вопросом». «Попробуй», — согласился я. «Тебя просто необходимо разгрузить. Это настоящее расточительство — не давать тебе достаточно времени, чтобы тренировать своего духа». «Принято», — отозвалась хакерша, и мы вернулись к просмотру боев. К сожалению, мало кто из студентов смог выступить лучше, чем Виктор. Но Ольга находила для каждого свой совет, и видя, как хорошо она замечает их слабые места и ошибки в подготовке, я ей по-настоящему гордился. Еще несколько месяцев назад эта девушка едва ли смогла бы отбиться от пары бандитов, но ее горячая жажда учиться и становиться лучше с каждым днем делала ее все опасней. Разумеется, она бы никогда не смогла так быстро прогрессировать, если бы не природный талант, который помогал ей интуитивно чувствовать, как правильно двигаться и куда наносить удары. Но так много, как занималась Ольга, не занимался никто. Разве что Калинин в своем стремлении однажды ее догнать и перегнать. Они оба использовали буквально каждую свободную минуту, чтобы научиться чему-то новому или отшлифовать уже знакомые навыки. Даже свою преподавательскую деятельность они выстраивали таким образом, чтобы и во время уроков для других продолжать чему-то учиться. Даже сейчас Ольга постоянно поддерживала расслабление, а заодно контролировала весь отряд жнецов, который находился в зале, но необычным способом. Это для нее уже было слишком легко. Нет, теперь она училась не просто отдавать им общие команды, а управлять буквально каждой частью их тел. Направление взгляда, положение рук и ног, да даже движение каждым пальцем на руках и ногах по отдельности. В таком скрупулезном контроле не было никакой необходимости в реальном бою. Но зато подобные тренировки могли здорово поднять общий навык управления над мертвыми слугами, а также хорошо повышали ее собственную координацию. «А что же вы?» – обратилась Ольга к стоящим поодаль ото всех Дмитрию и Каролине. «Неужели боитесь сразиться со жнецами?» «Поддела она их. Это детские игры», – хмыкнула Кара. «А это просто слова», – вернула ей любезность внучка. «Докажи их на деле». «Я пойду первым», – сказал Дмитрий и запрыгнул на ринг. К его чести, он действительно сумел достойно противостоять жнецу и даже его победить, сначала отрубив одну из ног, а потом лишив головы. «Мы не экономили на химерах ради тренировок. Любую из них можно было быстро починить». «Молодец», — похвалила его Ольга, «ты грамотно воспользовался тем, что лезвия жнецов в чехлах и сейчас не представляют опасности. Но не расслабляйся. В реальном бою это было бы настоящее оружие». Она обернулась к Каролине. «Ну что, ты осталась последней. Я буду сражаться, только если ты выставишь против меня троих жнецов», — с вызовом ответила она. Ольга пожала плечами. «Без проблем». И битва началась. «А во», — прокомментировала Ли Фэнь, «а она и впрямь хороша. Талантливая девчонка», — согласился я. «Приятно узнать, что за ее тщеславием что-то есть». «Да это не что-то. Она просто невероятна», — с восторгом воскликнула хакерша. «Каролина просто на несколько голов лучше всех остальных учеников». «Да, не мог не согласиться я. У меня даже появилась одна идейка. Но закончить я не успел». Кара расправилась с тремя жнецами раньше, и теперь гордо стояла на ринге, оглядывая зрителей. По рингу словно прошлась газонокосилка, настолько мелко Каролина нашинковала химер. Не уверен даже, что они подлежат восстановлению. Вот же вредная девчонка. Я невольно усмехнулся. «Отлично», — похвалила ее внучка. «Но все-таки в твоем стиле боя есть несколько недостатков». «Хватит», — перебила ее Каролина. «Мне не интересны твои нотации. Я доказала, что хорошо сражаюсь, теперь докажи ты свое право задирать нос. Я требую поединка с тобой. Возможно, это я должна обучать остальных, а не ты». «Кара, не надо», — положил ей руку на плечо Дмитрий, но она раздраженно шагнула вперед, сбрасывая ее. Внучка хищно ухмыльнулась. «Уверена, я поддаваться не стану, и мой клинок останется острым». «Уверена», — самодовольно заявила Кара, — «моя кровь сильнее твоей, и я это докажу». «Тогда», — Ольга запрыгнула к ней на ринг, — «погнали». Начало Каролина довольно бодро. Сходу обрушила на Ольгу град ударов сразу с трех сторон, перемещаясь вокруг нее в тенях. Мне показалось, я даже узнал технику, а по ней и мастера, который ее обучал. Размашистые широкие удары, резко меняющие направление в последний момент, чтобы отвлечь и запутать противника. Один раз ей даже удалось пробить оборону Ольги и коснуться своим клинком щита. Ли Фэнь изумленно воскликнула, но я только улыбнулся. «Кто бы ни тренировал Каролину, но мою внучку обучал я сам. И сейчас она стремилась не просто победить, но сделать это максимально сокрушительно и эффектно». Раз. Ольга отбивает удар Каролины, уводя ее меч влево. Два. Обратным движением ее клинок разносит в клочья щит. Три. Ботинок моей внучки впечатывается в грудь юной нахалки, отправляя ту в полет за пределы ринга. Бой закончился меньше чем за пару минут полным разгромом Каролины. Что, конечно, ее не порадовало. Едва сдерживая слезы, она стиснула кулаки и молча нырнула в толпу. К чести внучки, она не стала ничего комментировать, а просто объявила о конце урока. И студенты валом хлынули в коридор. Кара догнала девушку Лиза и положила ей руку на плечо. «Ты отлично сражалась». «Недостаточно», — пылко воскликнула она. «Нет, правда», — поддержали ее и остальные. «Может быть, ты просто не смогла переключиться после битвы со жнецами». После трех неудач с другими учителями репутация Кара несколько восстановилась в глазах остальных учеников. Как минимум потому, что каждый из них только что сразился со жнецами и знал, как это непросто, а Каролина в битве с ними показала настоящий класс. Это не могло не вызывать у них уважения, так что очень скоро они перешли к обсуждению нового плана. На этот раз их ждал урок артефакторики. Вот блин, вздохнула Ли Фэнь, все-таки они не передумали. Становится по-настоящему опасненько. Может быть, еще пронесет, отозвался я, слушая план ребят. Пока он выглядел довольно беспомощным, к тому же требовал весьма специфических знаний. Но Каролина била себя в грудь и обещала, что что-нибудь придумает. Главное, чтобы остальные поддержали ее в нужный момент. Но урок начался вполне обычно, и довольно долго никто из учеников не пытался вставлять палки в колеса Октавии. Тем более, что та так хорошо вела урок, что захватила даже мое внимание. Она не из тех, кто подавал материал академично и при этом ужасно скучно. Вместо этого она дополняла свой рассказ какими-то забавными примерами и историями. «Был у меня один коллега, начала она, который просто обожал древние вещички, но обычно он их лишь покупал, а тут вдруг собрал целую экспедицию в древние руины, где, по слухам, до сих пор не нашли мощный боевой артефакт. Вдохновленный этими историями, он не побоялся полезть даже вглубь очага. Ну точнее, он нанял сразу несколько команд чистильщиков, которые расчистили перед ним дорогу. И что в итоге? Ничего не нашел?» – выкрикнул один из учеников. «Нашел», – ответила Октавия, – «только лучше не перебивайте, а то мы здесь до ночи задержимся. Задание, которое я для вас приготовила, и так непростое». Ученики притихли, а она продолжила: «Опустим его злоключение, скажу только, что он добыл брошь, которая исполнилась целых 700 лет. Что это за древность такая?» — фыркнул Дмитрий. «Она моложе нас». «Интересное замечание», — хмыкнула Октавия. «И впрямь, вы тоже своего рода артефакты прошлого. Главное, чтобы не оказались столь же бесполезными, как та брошь», — сверкнула глазами она. «Так что с ней не так?» — вновь выкрикнул кто-то из зала. «А так вам все-таки интересно?» — хитро ухмыльнулась ведьмочка. «В следующий раз, если захотите узнать окончание истории, то будете слушать меня молча». «Ой, больно надо», — не выдержала Каролина. «Но сегодня я все-таки расскажу», — проигнорировала ее Октавия, — «в качестве исключения. Да и подводка к заданию хорошая. В общем, он долго всем доказывал, что чувствует себя гораздо сильнее, когда носит эту брошь. Но все это время он даже не знал, как этот артефакт правильно активировать. А когда я ему показала, то он...» — она сделала драматическую паузу, а затем продолжила: «просто застыл в эффектной позе и начал петь серенады. И так несколько часов подряд. К слову, у него оказался неплохой тенор». В аудитории раздались смешки. Многие студенты тоже сочли эту байку забавной. А Октавия наконец озвучила задание: «И вот, чтобы вы однажды не попали в такой же конфуз, я сейчас объясню вам, на что именно обращать внимание в артефактах, чтобы быстро определять хотя бы то, к какому типу он относится: боевому, бытовому, лечебному или к артефактам призыва. На самом деле классификация довольно обширна, но мы начнем с малого. И сейчас вы должны к концу урока выяснить только то, боевой или нет артефакт лежит перед каждым из вас на столе». Вопросы, и они действительно посыпались, а Октавия терпеливо на них отвечала. Я даже почти расслабился. Все шло на удивление мирно, но все-таки, бросив взгляд на Каролину, я понял, что она не отступит. Ерзая на стуле, она явно собиралась не просто узнать тип артефакта, который, к слову, был боевым, но и активировать его. А вещица была редкая и притом одноразовой, а зная, с каким трепетом Октавия относится к своему имуществу. В общем, я не стал дожидаться развязки в своем кабинете, а поспешил к ним на урок, пока не случилось непоправимое. Глава 24. Я продолжал следить за ситуацией через своего теневого разведчика, пока спешил по коридорам Академии в аудиторию, где Октавия прямо сейчас вела артефакторику. И, к сожалению, Каролина и не думала отступать от своей идеи. Напротив, она упрямо искала способ активировать боевой артефакт, пока ее учительница занята другими учениками. В этот раз, впрочем, это не было хитрым планом студентов. Большинству и впрямь стало интересно задание Октавии. Артефакторика вообще традиционно пользовалась популярностью у юных магов. Во всяком случае, на первых порах, пока не становилось ясно, что это не просто какой-то там халявный бонус, как выражается нынешняя молодежь. Чтобы по-настоящему владеть предметом, необходимо знать гораздо больше, чем просто местоположение кнопки. Убить всех, которой к тому же не существует даже на самых мощных артефактах, И пример с поющей раковиной Маринуса как раз был очень показателен. Если бы не наши с Октавией отличное понимание сущности артефакта, то, возможно, сирены до сих пор бы лишь пытались научиться ее использовать. Вот и в магических академиях, чаще всего, дальше понимания на уровне обычного пользователя никто не заходит. Поэтому услуги артефакторов крайне дороги. К настоящим экспертам съезжаются клиенты со всего мира, если им нужно определить назначение реликвии и понять, как именно ее применять. Дело зачастую осложняется еще и тем, что мастера-создатели магических предметов просто жить не могут без того, чтобы как-нибудь не выпендриться. Каждый из них очень тщательно хранит свои секреты и, как правило, не слишком любит делиться опытом. Ведь чем уникальнее и сложнее артефакт, тем сильнее он ценится. Но понимание всей сложности артефакторики приходит потом. А сначала каждый студент мечтает, что у него получится смастерить себе целый склад сильнейших вундервафель. Но когда через несколько лет напряженной учебы на выходе они справляются разве что с созданием пары практически бесполезных безделушек, тут весь энтузиазм и утихает. Но сейчас он играл только на руку Каролине, позволяя ее действиям оставаться незамеченными для Октави. Я же надеялся успеть до того, как она разберется и доведет свое дело до конца. Но Академия была слишком большой, ведь мы строили ее на перспективу, учитывая не только текущие потребности, но и будущее. Такие здания всегда нужно проектировать на совесть, чтобы при одном взгляде на учебное заведение студент невольно чувствовал трепет и восхищение масштабом и красотой. Но сейчас это мне только мешало. Кабинет директора находился на последнем, пятом этаже, в то время как артефакторику преподавали на втором. Так что даже телепортируясь через тени, я успел лишь услышать вдалеке взрыв. Бабах! Мелкая хулиганка Каролина в очередной раз умудрилась всех удивить. Мало того, что она действительно отлично сражалась для своего возраста, оказывается, что она еще и в прикладных науках была неплоха, как минимум в артефакторике. Кара не просто догадалась, как активировать магический предмет перед ней, но еще и быстро нашла способ напитать его силой, чтобы эффект получился мощнее. В обычной ситуации, безделушка, лежащая рядом с ней, выпустила бы совсем слабое взрывное заклинание, которое пробило бы разве что картонную коробку, но никак не каменный потолок Академии. Этакая хлопушка-пугач. Все потому, что Октавия как разумный человек не рискнула приносить на урок полностью заряженные боевые артефакты. На всякий случай. Но Каролина зарядила свою пушку сама, и ей даже хватило ума не направлять ее на других учеников или преподавателя. Хотя к чести Октавии, как только ведьмочка почуяла, что магический фон рядом изменился, то моментально прикрыла щитом как себя саму, так и всех учеников. Так что даже падающие сверху куски штукатурки никому не навредили. Остальные ученики, видя выражение лица Октавии, застыли от ужаса. Но Каролина на радостях от своего успеха совершенно потеряла берега и продолжила лезть на рожон. «А вы точно достаточно квалифицированы, чтобы вести такие уроки?» Со столь же наигранным видом поинтересовалась она. «Разве можно подвергать учеников такой опасности? А если бы кто-то пострадал, не знаю, чего она ожидала. Но, похоже, что эта девчонка совсем плохо понимала, кто такие ведьмы Сципион. Это тебе не добросердечная Алина, которая в любых проказах студентов в первую очередь станет винить себя. Нет, по хитрой улыбке Октавии я сразу понял, что просто так Кара не отделается. Знаешь, а ты права, в развалочку прошла между рядов с партами ведьмочка, возможно, мне и впрямь стоит сменить специализацию. Во всяком случае, я готова провести для тебя индивидуальный урок». «Ну уж нет», — воскликнула Каролина. «Пожалуй, обойдусь. Я вам теперь не доверяю. Как можно так халатно относиться к вопросам безопасности на уроках, которые вы ведете?» Юная актриса приняла самый оскорбленный и возмущенный вид, будто бы искренне верила в то, что говорила. Тем временем Октавия взяла у нее со стола ручку и повертела ее в руках. «Ну все, каюк». Кара еще ничего не поняла, а ее судьба на сегодняшнем уроке уже была предопределена. «Ты любишь танцевать?» Не обращая внимания на обвинения студентки, поинтересовалась Октавия. «Я вот обожаю, и с удовольствием проведу для тебя урок танцев. Ты что, не слышала, что я сказала?» Уже более грубо ответила ей Каролина, а затем пустилась в пляс. Девушка протанцевала мимо пар других студентов прямо к учительскому столу, и теперь задорно отплясывала в стиле некоторых горных народов. Она поднялась на носочки и широко раскинула руки, делая резкие движения и повороты, а затем разудала, отбивая чечетку каблуками. Ко всему прочему, Октавия подошла к одному из учеников и взяла у него со стола артефакт, похожий на гармошку. После чего в аудитории еще и заиграла веселенькая энергичная мелодия. И можно было бы подумать, что все идет отлично, ведь Каролина будто бы сама наслаждалась танцем, улыбаясь во весь рот. Но вот ужас в ее глазах прямо говорил о том, что делает она это не по своей воле. Догадывались об этом и некоторые из учеников, теперь тоже со страхом поглядывая то на танец, то на Октавию. Другие просто не поняли, что произошло. Третьи посчитали происходящее забавным и теперь хихикали. «Ну же, поддержите свою одноклассницу», – задорно предложила Октавия. Она легкой походкой прошла по классу, собирая волоски, ручки, листки бумаги. И там, где она проходила, юные рихтеры вставали с места и начинали хлопать. Громче и громче, испуганно глядя на собственные руки и друг на друга. «Давайте же, дружно», – веселилась Октавия. «Поддержим подругу, видите, как она старается». А я, наконец, распахнул дверь в аудиторию. «Достаточно», — приказал я ведьмочке. Она в ответ лишь пожала плечами и убрала контроль. Перепуганная Каролина сначала опешила и даже едва не упала, ведь ее быстрый танец очень резко прекратился. Она простояла столбом буквально пару секунд, а после выбежала из аудитории, громко хлопнув дверью. Октавия снова пожала плечами, а затем, радостно улыбаясь, повернулась ко мне. «Макс, я так счастлива тебя видеть, а сейчас особенно. Ты не мог бы прислать умертвей, чтобы они починили это безобразие?» Она кивнула на дыру в потолке и раскрошенные куски каменных плит, упавшие на пол. «Разумеется», — ответил я и, подойдя ближе, шепнул, «в следующий раз постарайся обойтись без полного контроля». «Так это и не полный», — шепнула она в ответ. Ее сознание было полностью свободно. «Я контролировала только тело. Я помню о нашем договоре. Никаких жестких ментальных техник». «Хорошо, продолжай урок», — громко сказал я и вышел из аудитории. Умертвия со стройматериалами по моему приказу уже спешили как на третий, так и на второй этаж. А я не спускал глаз теневого разведчика с Каролины. Не хватало, чтобы она наделала сейчас еще каких-то глупостей. Но следом за ней я не пошел. Вместо этого я решил переговорить со своей внучкой. Каролина и сама не знала, куда она бежит. Но пока по ее щекам непроизвольно текли слезы обиды, ноги сами принесли ее к тренировочному залу. К счастью, прямо сейчас там никого не было. Она бы не выдержала, если бы пришлось снова видеть еще и эту самодовольную Ольгу. Стоило признать, Кара сегодня потерпела поражение по всем фронтам. Даже жалкая Лара, которая вообще никто по меркам рихтеров, умудрилась дать ей отпор, на какое-то время полностью лишив Каролину магии. Но если этой, скорее всего, кто-то помог, снарядив артефактами и зельями перед уроками, то вот два последних поражения были куда болезненнее. Каролина знала, что отлично сражается. Она всегда была лучшей среди ровесников и уж тем более студентов помладше. Так и осталось сейчас. Но Ольга — это фальшивая рихтер, она оказалась сильнее ее во всем. Причем на порядок, хотя насколько там она ее старше, в лучшем случае речь идет годах и пяти. По меркам мага, это вообще не срок. Каролина добежала до одной из груш, висящих в зале, и с размаху зарядила в нее ударом. Тренировочный агрегат мгновенно разлетелся на куски. Девушка не жалела сил, и на одной груше она не остановилась. Словно хищная птица она бросалась на разные тренажеры и инвентарь, от других груш, до манекенов, и уничтожала их с одного удара. От этого грубого вандализма где-то глубоко внутри себя она чувствовала чуточку злорадного удовлетворения. В обычной ситуации мишени бы прикрыли энергетическими щитами, чтобы не менять спортинвентарь после каждого урока. Но сейчас это сделать было некому, и Каролина от души срывала злость на ни в чем не повинных манекенах. Она успела уничтожить почти все, что находилось в зале, и теперь озиралась в поисках новых жертв для своей ярости. Но вместо этого ее взгляд остановился на открывающейся двери. Ну конечно, разве могут ее оставить в покое хоть на несколько минут? Но хуже всего было то, что в зал вошла чертова Ольга, а вместе с ней малознакомый ей мужчина. Кажется, она его видела лишь однажды. Вроде бы это капитан клановой гвардии. Кара с досадой цыкнула языком. Эта дура Октавия, видно, уже нажаловалась. Эти двое явно пришли ее наказывать. Может быть, даже увезут ее из академии и заключат под стражу в каком-нибудь из фортов клана. Не просто же так здесь этот, Калинин. Однако ни он, ни Ольга не торопились ее хватать и арестовывать. и даже не выглядели сердитыми, только удивленно осматривали царящий вокруг хаос. «Всего несколько минут, а столько разрушений», — почти восхищенно произнес Прохор, глядя на Ольгу. «Знаешь, она и впрямь похожа на тебя не только внешне». Та в ответ сначала состроила суровое лицо, но, видя, что Калинин не ведется, в конце концов просто рассмеялась. «Если честно», — заговорщицки понизила она голос, — «даже в Академии лекарей я однажды умудрилась разнести лабораторию. Боюсь представить, какой бы я была, если бы с самого начала знала, что я некромант». Каролина невольно прислушалась и даже заинтересовалась. Она хотела спросить, как это не знала, но вовремя прикусила язык и теперь стояла, глядя на взрослых с видом загнанного в угол дикого зверька. А они подходили все ближе. «Что?» — с вызовом обратилась она к ним. «Исключать будете? Давайте». Ольга нахмурилась. «В смысле исключать? Из Академии? Из клана?» Уже почти в истерике кричала Кара. «Стоп, стоп, стоп!» — примирительно поднял руки Прохор. «Не гони коней! Мы что, в ясельной группе?» — возмутилась Ольга. «Что за глупости? Из клана выгоняют разве что за исключительные проступки, и это наказание хуже смерти. Так точно не наказывают за детские шалости. Тогда из Академии...» Уже не столь уверенно отозвалась Каролина. Ее собеседники пока что вели себя совсем не так, как она ожидала. «Ага», усмехнулась Ольга, «пойдешь работать на стройку вместе с умертвиями. Куда еще такую недоучку девать?» «И пойду», не поняла сарказма Кара. «Если нужно отработать нанесенный клану ущерб, я готова, а потом делайте со мной что хотите». Прохор тяжело вздохнул. «Сколько максимализма, я уже и забыл, как это бывает тяжело. А ты знал?» Удивилась Ольга. «У тебя вроде бы нет ни детей, ни младших братьев и сестер». «Я про себя в ее возрасте», — уточнил он. «А ну, для меня это тоже непросто», — призналась старшая Рихтер. «Ладно», — вспыхнула Каролина, которой, разумеется, не очень понравилось то, в каком ключе ее сейчас обсуждают, если не исключать то, что вы хотите. «Направить твои таланты в правильное русло», — серьезно отозвалась Ольга. «Что ты имеешь в виду?» Тут же переспросила ее ученица. «Не буду скрывать», тут же раздалось в ответ, «никому не нравятся твои выходки». Кара фыркнула и хотела еще как-то сдерзить, но Ольга жестом ее остановила и продолжила. «Но твои способности также очевидны. Например, мне хватило одного сегодняшнего урока, чтобы понять, что по уровню подготовки ты значительно превосходишь остальных». Каролина хмыкнула и с горечью ответила. «Пока что все наоборот. Я просто неудачница. Я проиграла тебе, Октавия». Девушка зажмурилась и замолчала, не слишком желая вспоминать и уж тем более пересказывать кому-то описание ее позора. «Октавия!» — воскликнула Ольга. «Ты бы еще с Региной Сципион схватилась, а потом жаловалась, что не получилось». «А что?» — с вызовом отозвалась Кара. «Разве Рихтер не сильнейший магический клан в мире? Все нас боялись, и Сципионы тоже. Ты, конечно, права», — задумчиво начала Ольга, «но не совсем. Возможно, кстати, это и есть твоя главная проблема. Ты не умеешь правильно оценивать противника. Как ты думаешь, почему вообще рихтеры самые сильные?» «А я тебе скажу. Потому что самые подготовленные. Вот ты, например, знаешь, что Максимилиан Рихтер, наш глава, даже придумал специальное заклинание против ведьм клана Сципион, чтобы ни за что не позволить им раздобыть хотя бы частицу его биоматериала?» «Серьезно?» – удивилась Кара. «Серьезнее некуда», – кивнула Ольга, «а Октавия настолько сильна, что даже сумела захватить его в плен». «Не верю», — вспыхнула Каролина. «Это уж слишком. Ну, он, конечно, поддавался. Но именно с этого началась история их знакомства. А ты хотела уделать ее просто так, без всякой подготовки и анализа. Честно сказать», — Ольга понизила голос, «я бы на нее даже с подготовкой не полезла». «Значит, ты слабая», — не сдержалась Каролина. «Просто я значительно поумнела с тех пор, как встретила Макса», не обращая внимания на попытку ее задеть, ответила Ольга. «Допустим», все еще настороженно ответила Кара. «И все-таки, зачем вы пришли? Тебе нечего делать на моих уроках», сказала Ольга, а после, увидев, как девушка поникла на этих словах, продолжила. «Ты превосходишь остальных учеников и будешь на них скучать, либо мне придется уделять внимание только тебе. Я предлагаю тебе посещать тренировки гвардии клана». «Как это?» Каролина так удивилась, что округлила глаза. «Я могу научить тебя сдержанности и помочь обрести настоящий боевой опыт», ответил Калинин. «Как тебе такая идея?» «Серьезно», едва не подпрыгнула от удивления девушка. «Серьезнее некуда». «Конечно, ты будешь продолжать ходить на другие занятия, но боевую подготовку проходить вместе с нами. А уроки с Ольгой?» – осторожно переспросила Каролина. «Я не возражаю, если ты не будешь их посещать», – ответила старшая Рихтер. «Я думала, ты меня ненавидишь», – решилась произнести Кара. «Наш клан ведет войну», – неожиданно улыбка пропала с лица Ольги. «Страшную и неравную. В меньшинстве, один против целого мира. У нас просто нет права на такую глупость, как личные обиды. Ты в будущем, и совсем скоро, можешь стать одним из сильнейших бойцов клана, а можешь не стать, и это зависит только от тебя. Я согласна». Каролина кивнула несколько раз для убедительности. «Согласна тренироваться, но», — добавил Прохор, — «у нас есть условия». «Ну конечно же», — разочарованно выдохнула девушка, — «всегда условия. Мы пообещали князю Максимилиану, что твои результаты в учебе будут безупречными, и что тренировки не будут этому мешать. Можешь продолжать свой подростковый бунт», — добавила Ольга, нарываясь на те самые наказания, которых ты ждала уже сейчас. «А можешь поступить как взрослый человек и двинуться дальше, как в своих способностях и навыках, так и во всем остальном. Вот только не знаю, справишься ли ты», — Каролина задумалась. Конечно, ей совсем не нравилось то, что ее действия приравняли к обычному подростковому бунту, но тренироваться с настоящей клановой гвардией, может быть, даже участвовать в реальных битвах, разве это не то, чего она хотела? Будет глупо отказаться от такого шанса. «Сомневаешься во мне», — с вызовом заявила она Ольге. «Да я стану лучшей в классе по всем предметам, а сейчас мне пора, у меня урок». Последние слова она выкрикнула уже от самой двери, поэтому не видела, как у Ольги и Прохора на лицах появились улыбки. Макс снова оказался прав. «О, Макс!» – услышал я голос Ли Фэнь. Каролина вернулась на урок. «Действительно, я вновь подключился к теневому разведчику. Похоже, Ольга и Прохор все-таки нашли к этой вредной девчонке подход». Октавия при виде нее, стоящей в дверях, тоже улыбнулась. «Ну что?» – припудрила носик. «Проходи». «Извините», – почти искренне ответила Кара и пошла к своей парте, старательно делая вид, что ничего такого не случилось. «Не забудь взять у кого-нибудь конспекты», — строго ответила ей ведьмочка. «На следующем уроке я буду спрашивать со всех». Глава 25. Теперь, когда я убедился, что преподавательский состав способен справиться с любыми выходками студентов, а сами студенты сообразили, что эти выходки обходятся им гораздо дороже, чем преподавателям, стало ясно, что можно оставить академию без моего неусыпного контроля и наблюдения. Тем более, что дел накопилось очень много. В конце концов, под контролем Рихтеров теперь вновь целый город. И пусть это гораздо меньше, чем раньше, когда мой клан владел довольно существенным куском всех обитаемых земель. Но вот управлять ими тогда было гораздо легче, как минимум потому, что и мой клан был намного больше. Там было достаточно людей, которые разбирались и в строительстве, и в финансах, и еще в куче разных направлений, которые необходимы для ведения хозяйства. Сейчас же у меня катастрофически не хватало ресурсов, поэтому дыры зачастую приходилось затыкать чем и кем придется. Вот взять, например, этот специальный корпус Рихтербега. Он появился в том числе потому, что в нашем собственном клане не хватало бойцов для того, чтобы в сжатые сроки очистить зараженную местность вокруг города. Конечно, были и другие причины, как, например, необходимость брать откуда-то свежую кровь, новых потенциальных некромантов. Но, в любом случае, ситуация разительно отличалась от той, к которой я привык в прошлом. Честно говоря, в то время я даже не слишком вникал в вопросы администрирования. Эти задачи были полностью отлажены, и все работало как часы даже без меня. Так что мне оставалось лишь курировать какие-то свои проекты или разрешать конфликты в спорных ситуациях. Сейчас же все происходящее было одним сплошным чрезвычайным положением, и хотя я передал большую часть административных задач Линде, мне все равно приходилось вникать практически во все, хотя я не возражал. В конце концов, Рихтеры заново строили свою империю, и нельзя просто взять и пустить ситуацию на самотек. Так что сегодня я встречался с Линдой и Арнольдом прямо в мэрии, где они теперь проводили большую часть своего времени. Несмотря на то, что официальным представителем Рихтеров являлась Линда, а Арни считался лишь ее помощником, дела они теперь вели совместно. Очень скоро стало понятно, что одной юристке мало, чтобы везде успевать, так что пришлось подтянуть Зиппельта. Он один из немногих в нашей команде, у кого хватало компетенций для этой работы, и кто был бы не занят где-то еще. В конце концов, вся его нагрузка до этого в основном ограничивалась лишь делами чистилища. Но я подозревал, что и его помощи скоро станет мало. Рихтерберг – большой город. Ну а увиденное в офисе Линды только укрепило меня в этом мнении. Помимо собственных кабинетов, которые выделили для нее и Арнольда, рядом был еще один зал, где работали трое их помощниц и один помощник. Как я понял, в основном они занимались всякой бумажной и компьютерной рутиной и выполняли простые поручения типа «принеси, отнеси, подай». Всех их выделила Линда Мэрия, так что к клану они пока не имели никакого отношения. «Работа кипит», — улыбнулся я, проходя мимо них, а Линда поспешила извиниться. «Простите меня, Максимилиан, здесь такой хаос, но иначе никак, мы с Арнольдом зашиваемся». Даже разделив между собой обязанности, кто-то должен делать часть работы, тем более что эти чиновники, шумно выдохнула она, обычно понимают лишь бумажки, приказы, заверенные 10 подписями и все такое прочее. Линда с досадой махнула рукой. «Разве недостаточно того, что ты официальный представитель клана Рихтер?» Нахмурился я. «Конечно нет», удивилась моему вопросу она. «Чтобы заставить крутиться бюрократический аппарат, нужно гораздо больше, чем страх и чье-то слово, то есть формально-то все подчиняются нашим решениям и не оспаривают их, но мало просто заставить кого-то с чем-то согласиться, нужно еще, чтобы они начали работать, и вот здесь начинаются проблемы». Я вздохнул, начиная догадываться, о чем она. К сожалению, бюрократы одинаковы во все времена, но я все же надеялся, что сейчас все ускорилось благодаря развитию технологий. Похоже, что не особо. А Линда продолжила. «Чтобы пользоваться своей властью без привычной для чиновников рутины, мне надо буквально ходить за каждым участником цепочки по пятам и лично отдавать им команды. И то есть шанс, что на каком-то этапе все застопорится и придется проделывать весь этот вояж заново». Все это она говорила, когда мы уже вошли к ней в кабинет, где ждал Арнольд. Так что он быстро уловил суть беседы и решил тоже в ней поучаствовать. «Линда ведет к тому», — пояснил он, — что зачастую пара десятков лишних бумажек совсем не лишние, и они даже ускоряют ход дел, а не тормозят их. «Может быть, прислать вам сюда пару жнецов?» – предложил я. «Не могу себе представить чиновника, который проигнорирует поручение, принесенное жнецом. Представив себе боевую химеру с наколотым на костяной клинок предписанием, я чуть не расхохотался. «Пожалуйста, не надо, господин Рихтер», – побелел Арни, приняв мою идею за чистую монету. «После одного такого визита чиновники разбегутся, и работа встанет. Мы сами справимся. Мы вас не подведем». Я усмехнулся. Его рвение обычно забавляло, но в иные моменты начинало раздражать. Может быть, уже снять с него старую метку, которую он заработал, попытавшись предать Прохора. Но, пожалуй, еще рано. Хотя я уже даже не уверен, помнит ли он вообще об этой метке или ведет себя так просто по привычке. Уже не только я. Но и тот же Прохор заметил, что Зиппельт сильно изменился после того, как начал работать на наш клан. Калинин говорил, что он словно вернулся в прошлое, когда еще по-настоящему горел своим делом. В общем, я отложил решение по метке до лучших времен и приготовился слушать целую пачку отчетов, которые Линда с Арни для меня приготовили. В основном они касались восстановления города после войны, новых строек и, разумеется, продовольственного вопроса. Хотя настоящего кризиса удалось избежать, и поставок стало даже больше, все равно нарастить их на довоенный уровень пока не удалось. То один, то другой товар становился дефицитным. Цены на них росли, вызывая недовольство жителей. Также становилось все больше желающих как покинуть город, так и въехать в него. Но в условиях блокады это, разумеется, пока было невозможно. Так что я приказал перейти к следующему вопросу, и он снова касался продовольствия. «Специальный корпус Рихтерберга с каждым днем показывает себя все лучше», — начала Линда. «Наши чистильщики уже избавились примерно от четверти всех очагов вокруг столицы, и местные фермеры волнуются. Часть из них наотрез отказывается работать на этих землях, другие беспокоятся, насколько это безопасно, третьи боятся упустить момент и, напротив, требуют немедленно допустить их к возделыванию почвы». «Не рано?» – удивился я. «До весны еще много времени. Признаться честно, вопросы земледелия от меня всегда были крайне далеки. И сейчас я с трудом понимал, чего от меня ждут Линда с Арнольдом. Разумеется, весной, на полях гораздо больше работы», – подтвердила юристка, но осенью тоже высаживают много озимых культур. В этом случае они раньше дают всходы, что для нас крайне важно. Лук, чеснок, капуста, начала перечислять она. Я мягко ее перебил. Понятно. Значит, необходимо позаботиться о патрулях вокруг новых полей и занять работой хотя бы тех фермеров, которые уже готовы к делу. С остальными надо провести объяснительные работы, убедить их в том, что все абсолютно безопасно. Патрули должны отслеживать появление новых очагов рядом с полями, уточнил Арнольд. Именно, подтвердил я, сохранить очищенные земли для нас имеет первостепенное значение. А сам вспомнил о деле, которое совершенно вылетело у меня из головы. Я ведь изначально ехал в Коста-Сирену вовсе не для того, чтобы встретиться с Изабеллой, а затем в темпе начать решать проблему с Салазарами. Я планировал встретиться с представителями клана с даром природной магии. Вот только за всей последующей суетой так до них и не дошел. Похоже, пришло самое время. И покинув мэрию, я отправился прямиком в метро, а через несколько часов уже прибыл в Коста-Сирену. Здесь уже вечерело, но рабочий день еще не закончился. Я рассчитывал, что успею завершить все дела уже сегодня, а вечером вернуться в Рихтерберг. Представительство клана с говорящим названием Блумфилд, что, как я знал, на одном из языков значило «цветущее поле», находилось на выезде из Коста-Сирены, и само здание выглядело довольно мило. Блумфилды постарались с его оформлением, так что стены увивал плющ, повсюду расцветали цветы и кустарники, да и сам дом выглядел словно живой организм. Не удивлюсь, если дерево, из которого он был построен, и впрямь продолжало прорастать из земли. Была и вывеска, но в контрасте с этим буйством зелени, довольно скупая. Агромаги Блумфилд. Но Блумфилды и не нуждались в отдельном представлении. Небольшой клан, по сути одна семья, с совершенно мирным даром уцелел спустя 1000 лет благодаря своим уникальным способностям. Они могли заставить зацвести даже пустыню или пепелище. И в отличие от большинства кланов, которые гнались за количеством земель или вассалов, Блумфилды хранили свои секреты внутри семьи и работали исключительно по найму. Я слышал про них и раньше, но потребности в близком знакомстве не было. Слишком уж далеко расходились наши интересы. Но теперь я первым делом решил обратиться к ним. И не став надолго задерживаться снаружи, я шагнул внутрь. Аромат цветущих растений ударил мне в нос еще сильнее. На улице он тоже был, но там его несколько развеивал ветер. Здесь же был просто концентрат. Кто-то с аллергией наверняка уже бы грохнулся в обморок. Чем могу помочь? С дежурной улыбкой обратилась ко мне женщина за стойкой администратора. Высокая брюнетка в строгом костюме и в очках, возможно, надетых лишь для образа. Редко какой маг не мог себе позволить поддерживать свое зрение в надлежащем состоянии. Тем более молодой маг, а этой, судя по всему, было всего лишь около 200 лет. «Я хочу нанять на круглогодичную работу несколько ваших магов», – перешел я сразу к делу. «Я слышал, представители вашего рода не ограничиваются заказами в одной лишь Коста-Сирене, но и с удовольствием ездят в командировки». «Конечно», – улыбнулась она уже чуть более искренне, – «у нас как раз есть свободные работники разной квалификации, скажите». «А о каком городе идет речь?» «Рихтерберг», — отозвался я. Улыбка мгновенно пропала с лица администраторши, но она быстро взяла себя в руки и снова ее натянула. «Но разве в столицу сейчас возможно попасть?» — спросила она. «Если знать как», — честно ответил я. «Разумеется, перед этим придется подписать некоторые документы». «Речь о магическом контракте?» — сразу догадалась она. «Да», — кивнул я. «Конечно, я не могу не предупредить своих потенциальных работников о том, что им нельзя будет разглашать детали нашего договора, и что они не смогут покинуть Рихтерберг до того, как их контракт будет завершен. И насколько длинный контракт вы хотите заключить? Для начала на год. И, разумеется», — улыбнулся я, — «за каждую дополнительную деталь договора я хорошо доплачу». Я ожидал, что администратор сразу же захочет уточнить цены, ну или как минимум пригласит меня для беседы с кем-то более уполномоченным заключать такие контракты. Но она лишь вновь фальшиво улыбнулась и попросила меня оставить контакты, по которым со мной свяжутся, как только найдутся исполнители, которых, к сожалению, сейчас совсем нет. «Но вы же только что сказали, что у вас есть свободные работники», — сказал я, — «куда они успели испариться за ту минуту, что мы беседуем». Женщина ничуть не смутилась. «Дело в том, что я неправильно вас поняла. Эти работники готовы предоставлять свои услуги исключительно в Коста-Сирене или вдоль побережья. Но мы обязательно предложим им поехать в столицу на ваших условиях. И тут же свяжемся, если кто-то согласится». Разумеется, я не мог не заметить, что администратор просто меня сливает, как выразилась бы Ли Фэнь. Но просто так отступать я тоже не собирался. «На каких условиях?» – спросил я. «Мы их даже толком не обсудили». Все-таки немного смутилась она, когда ее уже второй раз поймали на вранье. «Действительно, но сегодня уже поздно, мы почти закрылись. Давайте обсудим детали в следующий раз. Судя по табличке у входа, ваш рабочий день заканчивается через час», — ответил я уже жестче. На лице моей собеседницы промелькнула тень недовольства, но она все-таки ответила: «Хорошо, тогда подождите пару минут. Мне нужно уточнить, на месте ли еще наш директор. Такие вопросы лучше всего решать именно с ним». И что удивительно, он все-таки оказался на месте. Удивительно потому, что я уже понял, что она крайне не хотела идти мне навстречу, и ожидал, что даже если директор здесь, то и об этом она соврет. Впрочем, разговор с ним мне тоже ничего не дал. Им оказался трусливый пузатый старичок, очень вежливый и очень пугливый. Он быстро понял, кто я такой, и всеми силами пытался обернуть свой отказ в ту же форму, что и администратор, обещая, что обязательно сделает все, что в его силах, чтобы предоставить мне работников. Честно говоря, я был разочарован. То ли потомки Блумфилдов измельчали, то ли я давно не общался с представителями мирных специальностей. Но, похоже, одно слово «Рихтерберг» пугало этих магов до чертиков. Они явно не хотели рисковать, сотрудничая со мной. В то же время они вели себя очень обходительно. По крайней мере, старались, чтобы все так выглядело. И это ставило меня в крайне невыгодное положение. Конечно, я мог бы надавить и силой заставить их со мной работать, но такие методы никогда мне не нравились. Да и в конце концов, не единственный же это клан природников в округе. Придется обратиться к кому-нибудь еще. Думая так, я вышел из здания их представительства и неторопливым шагом пошел в сторону спуска к моему метро. Коста-Сирена, как всегда, была удивительно хороша, и прогуляться здесь под вечерним бризом – одно удовольствие. Я даже пожалел, что не взял никого с собой, тем более что почувствовал приятный аромат кофе из кофейни неподалеку. «Сэр», вдруг услышал я женский голос позади себя, но сначала не понял, что обращаются именно ко мне. Но вот юная девица, запыхавшись, перегородила мне дорогу. Это была фигуристая красотка в простом льняном платье, с толстой русой косой и ярко-голубыми глазами. Выглядела она лет на 20, и, вероятно, примерно столько ей было на самом деле. Хотя я чувствовал от нее довольно сильную магическую энергию. Девушка уже перешагнула уровень магистра, хотя, скорее всего, развивалась не по боевой линии. «Сэр, меня зовут Роуз Блумфилд. Простите, но я подслушала ваш разговор с моим дедом», — потупила она глаза. Я заинтересовался. «Неужели через цветок на окне?» — уточнил я. «Да но, как вы догадались, даже дед не...» — я улыбнулся. «Секрет. На самом деле, от одной из фиалок в комнате директора шла аура, подозрительно похожая на ауру моих теневых разведчиков. Только я давно научился ее маскировать, а Роуз, видно, еще ничего подобного не умела». Она мотнула головой, собираясь с мыслями, и решительно сказала: «Я хочу предложить вам свои услуги», — а затем затараторила: «Дед никого к вам не пришлет, можете даже не надеяться, но я готова поехать с вами хоть сейчас». И с чем связано такое горячее желание, не мог не поинтересоваться я. «Я скажу, но вряд ли вы мне поверите», — вздохнула она. «Все дело в том, что я всегда хотела возродить жизнь на месте очагов». Я улыбнулся. «Вот оно, пламя юности, которое уже остыло в расчетливых стариках. Иногда я считал долгую жизнь магов не даром, а проклятием. Слишком осторожными они становятся с возрастом, слишком ценят свое драгоценное существование. Тот же Роланд в пору юности никогда бы не отказался от доброй драки со мной, а теперь он старше меня на 1000 лет и вместо того, чтобы бросить вызов, считает прибыли и убытки». «Сэр», — напомнила о себе девица. «Что ж», — улыбнулся я, — «тогда давай зайдем в кофейню и все обсудим». Время и влияние утекало, как вода сквозь пальцы. «Вода». Арман горько усмехнулся. То, что столько лет давало им силу, теперь обернулось против его клана. И как и всегда, почуяв минутную слабость, крысы первыми побежали прочь с корабля. Да, Арман все еще не терял надежды, что это лишь временные трудности, что он все-таки найдет способ выплыть. В конце концов, на его стороне более чем тысячелетний опыт, а сирены они всегда были слабы, и пусть артефакт дал им шанс, и пусть они застали врасплох Бастиана и смогли его убить, но даже самая сильная реликвия в руках бездарности в конце концов превратится лишь в дурацкую побрякушку. Но с этим он разберется потом, а сначала нужно вновь собрать свою рассыпающуюся по кускам империю, нужно показать этим крысам, что никто не может так просто предать Салазаров, и для этого Арман пойдет на все, даже вынудит всех остальных своих вассалов, как прошлых, так и настоящих, выступить единым кулаком, уничтожить всех жалких предателей. С этими мыслями великий князь Салазар запечатывал очередное письмо магической печатью с гербом своего клана. Почти десяток фамилий разных родов, многие из которых уже добились большого веса в мире, стали по-настоящему сильными кланами, способными дать отпор практически любым врагам, кроме разве что великих кланов. Гарсия, Росси, Фонтены, конечно же, Веласко. Уважаемые читатели, 8 том завершен, но не спешите удалять его из своих библиотек, так вы сможете получить уведомление о старте продолжения. Буквально через несколько дней, 26 декабря, мы вернемся к вам с 9 томом. До встречи. Заключение. Старт нового тома. Некоторое время назад. Поверить не могу, что мы это делаем, воскликнул Хьюз Демаре, правая рука Филиппа, главы клана, которому принадлежала Коста Сирена. Сейчас они вместе погружались на одну из прогулочных яхт, причем только вдвоем. Филипп принял решение не брать с собой не то что боевой отряд, но даже телохранителей. «Если это ловушка, — сказал тогда он, — то нас прикончит, возьми мы с собой хоть весь клан. Так зачем рисковать лишними людьми?» Умом Хьюз был с ним согласен, но так как его лично риску подвергать все-таки собирались, он чувствовал в этом какую-то несправедливость. Хотя ни за что не признался бы в этом прямо, он ведь не какой-то там трусливый хорек, но совсем не волноваться в текущей ситуации было бы просто глупо. В конце концов, поведение сирен по отношению к их клану и многим другим вассальным кланам Салазаров нельзя было назвать дружелюбным. Корабли тонули, Салазары, их вассалы и наемники исчезали в морской пучине. Не сказать, что Коста Сирена оказалась в полной блокаде. Существовали и независимые кланы и торговцы с востока, но поток товаров и пассажиров изрядно оскудел, и близок был день, когда привыкшим к роскошной и безбедной жизни Демаре придется туже затянуть пояса, или пойти на соглашение.